«Я всех либералов не видала и судить не берусь», — сказала Александра Ивановна, «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общее правило, а стало быть, клеветали». «Частный случай? А-а-а! Слово произнесено», — подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?» «Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», — сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, и что русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не один только ее порядок вещей. Конечно, это только отчасти, конечно, это никак не может быть для всех справедливо». Он замялся и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был чрезвычайно заинтересован разговором. В князе была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее, и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович и давно уже обращался с ним, не иначе, как с некоторой особенной усмешкой, но теперь, при ответе его, как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа. «Так, вот вы как, однако, странно», — проговорил он. «И вправду, вы серьезно отвечали мне, князь?» «Да разве вы не серьезно спрашивали?» — возразил тот в удивлении. Все засмеялись. «Верьте ему», — сказала Аделаида. «Евгений Павлович всегда и всех дурачит. Если бы вы знали, о чем он иногда пресерьезно рассказывает. По-моему, это тяжелый разговор, и не заводить бы его совсем», — резко заметила Александра. «Хотели идти гулять». «И пойдемте. Вечер прелестный», — вскричал Евгений Павлович. «Но чтобы доказать вам, что в этот раз я говорил совершенно серьезно, и главное, чтобы доказать это князю, вы, князь, чрезвычайно меня заинтересовали, и клянусь вам, что я не совсем еще такой пустой человек, как непременно должен казаться, хоть я и в самом деле пустой человек. И если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос из собственного любопытства, им и кончим. Этот вопрос мне как нарочно 2 часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил... Ну, посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словцо это очень у нас знаменательное, и его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об этом ужасном убийстве 6 человек этим молодым человеком и о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову убить этих 6 человек». Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Ну так как, по-вашему, будет? Это извращение понятий и убеждений? Это возможность такого... кривого и замечательного взгляда на дело, если это случай частный или общий? Все захохотали. Частный, разумеется, частный, засмеялись Александра и Аделаида. И позвольте опять напомнить, Евгений Павлович, прибавил князь Ща, что шутка твоя слишком уж износилась. Как вы думаете, князь? Не дослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд князя Льва Николаевича. «Как вам кажется, частный это случай или общий? Я, признаюсь, для вас и выдумал этот вопрос». «Нет, не частный», — тихо, но твердо проговорил князь. «Помилуйте, Лев Николаевич!» — с некоторой досадой вскричал князь Ща. «Разве вы не видите, что он вас ловит? Он решительно смеется, именно вас предположил поймать на зубок». «Я думал, что Евгений Павлович говорил серьезно», — покраснел князь и потупил глаза.